Но какая она ему, спрашивается, милая? И тебе надо выплакаться, это еще что значит? На основании какой убогой теории, придуманной убогими для убогих, Эдом предлагает ей такое решение проблемы? Там, в горах, где она выросла, принято было держаться. И этому было свое объяснение. Считалось, что эмоциональный раздрай заразителен для окружающих. Там, в горах, мужчины сильные. Но в то же самое время Шарлотта понимала, что у нее нет никого, кроме Эдема. Не прошло и суток, как она вернулась в Дьюпонт, а ее уже захлестнула такая волна одиночества, которая не шла ни в какое сравнение с тем, что испытала девочка, впервые приехавшая из далекой горной деревушки в блистательный Дьюпонт 5 месяцев назад. Ведь в первом семестре какое-то время ей удалось прожить, сохраняя иллюзию, что она завела подруг — Беттину и Мими. Глаза у Шарлотты открылись, когда она узнала, что Беттина и Мими злорадствовали по ее адресу. Какие там близкие подруги? Всего лишь временный союз трех девчонок, решивших вместе пройти первый круг ада одиночества. Тоже мне тайная ложа избранных. Они держались друг за друга, потому что так просто-напросто было теплее. А кроме того, втроем легче убеждать себя в том, будто на самом деле ничего неприятного не происходит. Никакие они не неудачницы, и одиночество вовсе не их удел. Вот, смотрите, у каждой есть целых две подруги. То одиночество, которое навалилось на Шарлотту после возвращения с каникул, уже нельзя было диагностировать как обычное доброкачественное заболевание – тоску по дому. Тоска по дому – это диагноз, но не приговор. Однако у Шарлотты не было даже этой надежды. Последняя поездка домой подтвердила ее худшее предположение. Дом 1709 по Каунти Роуд в Спарте, округ Аллегани, больше не был для нее тем убежищем, куда она могла вернуться в трудную минуту. В общем, не было больше для Шарлотты ни дома, ни просто какого-нибудь места, где она могла бы мирно и спокойно преклонить голову. Автобусное путешествие из Спарты заняло почти 12 часов, считая 2 часа, потраченных на ожидание на автовокзале в Филадельфии автобуса в Честер, и полчаса, которые ей пришлось прождать уже в Честере, местного автобуса в Дьюпонский кампус. Входя около полуночи в Эджертон-хаус и поднимаясь в комнату 516, Шарлотта молила Бога, чтобы Беверли не оказалась дома. Бог внял ее молитвам. Беверли уже вернулась. Полуоткрытые сумки с багажом валялись на кровати и по всей ее половине комнаты, там, где она их побросала, но успела куда-то смылиться. Шарлотта, не распаковывая вещи, почти не раздеваясь, выключила свет и повалилась на кровать. Она провалялась в ужасном состоянии, не смыкая глаз, мучимая бессонницей, почти до 3 часов ночи, когда заявилась Беверли, пьяная в хлам, невнятно бормочущая в хмельном бреду какую-то чушь. Шарлотта притворилась спящей. Так она и пролежала без сна всю ночь напролет, слушая, как Беверли храпит, сопит, бормочет, икает и рыгает в пьяном забытии. В 6 утра Шарлотта встала. Естественно, вылезать из кровати в такую рань без уважительной причины не стал бы ни один нормальный человек. Что уж говорить о девушке в депрессии. В таком состоянии тебя охватывает полное безразличие ко всему на свете, и вставать с кровати вообще не хочется. Вот почему Шарлотте пришлось присоединить всю силу воли к мучившему ее страху перед унижением, презрительным сочувствием и язвительными приколами соседки. Очень уж ей хотелось одеться, собраться и уйти из общежития, прежде чем эта инопланетянка придет в сознание. При мысли о том, как Беверли будет оглядывать ее с ног до головы, задавать вопросы, выдавать в ее адрес саркастические комментарии 3-го уровня или же наоборот, станет полностью игнорировать, как это было в первый месяц их пребывания в Дьюпонте, при этой мысли Шарлотту передернула. Нет, этого вынести она не могла.